Мне стало известно, что в сирийском войске, осаждавшем Иерусалим, было 36 слонов. А ведь мирный договор с Антиохом Великим не разрешает иметь ни одного. Из другого источника я знаю, что у сирийцев 20 боевых кораблей вместо 10 разрешенных. Вот о чем надо подумать, прежде чем назначать царя. «Слово имеют консуляр и цензорий Марк Порций Катон», — объявил консул. «Мы умеем усмирять царей», — проговорил Катон решительно. «А делать между ними выбор не научились. Перед нами двое. Один — 9-летний мальчик, за спиной которого толпа воспитателей и родственников. Другой — юноша в расцвете сил, воспитанный у нас в Риме и изъясняющийся по латыни не хуже, чем вы. Два оратора высказались в пользу Деметрия. Ты, Сульпиций Гал, начитался греков и доказываешь от противного, как какой-нибудь софист. Нет спора, что Деметрия обошли. Для него это несправедливо. Для Рима же справедливо то, что выгодно нам». Катон повернулся к Гракху. «Ты, Семпроний Гракх, советуешь избрать Деметрия, потому что он воспитан в Риме и знает римские порядки. Боги все благие! Впервые слышу столь наивную речь. Ты приводишь в пример младенцев, вскормленных волчицей. У меня на вилле рабыни кормят грудью породистых щенков. Пока еще ни один из них не заговорил». Зал грохнул от хохота. «Будет ли зверь, — продолжал Катон в наступившей тишине, — благодарен державшим его в клетке? Оказавшись в Сирии, Деметрий выпустит когти из своих мягких лап, и мы, кого он льстиво называл отцами, ощутим их недетскую силу». Катон перевел взгляд на Октавия. «Ты, Октавий, сообщил о нарушении сирийцами договора, однако колеблешься в выборе царя. У меня же нет никаких сомнений. Уничтожить под наблюдением наших послов незаконно построенные корабли и перебить слонов легче теперь, пока правит ребенок. А потому, я полагаю, надо утвердить этого ребенка царем. Думаю, мы не ошибемся, если во главе посольства поставим Сульпиция Гала, имеющего опыт обращения с азиатами. Вторым послом логично назначить консуляра Гнея Октавия». Катон грузно опустился на скамью. «Все мнения высказаны, — заключил консул. — Я ставлю на голосование предложение утвердить царем Деметрия, сына Селевка. В том случае, если оно не получит большинства голосов, царем будет Антиох, сын Антиох». Курия мгновенно заполнилась голосами и шарканьем ног. Сенаторы, поддержавшие предложение, отходили в правую сторону зала, несогласные в левую. Через несколько мгновений стало ясно, что Катон одержал решительную победу. Второе предложение о составе посольства было принято единогласно. Клио. Полибий скакал по горной каменистой дороге. Под ним был не его лаконец, с которым можно было слиться в полете, а какой-то незнакомый, неизвестно откуда взявшийся конь. Он все время крутил головой и неуклюже вскидывал задние ноги. Дорога была узкой. Конь стремился держаться ближе к обрыву. Внизу, на большой глубине, змеилась река, казавшаяся издалека ручейком. «Надо остановиться», — — лихорадочно думал Полибий. «Но как удержать коня?»